Местом третьего ночлега в зоне Вик, Серотонин и его клиентка выбрали заброшенный кафетерий. Дела там творились странные. Из стен яростно вырвали, так и тянуло сказать, выпотрошили петли электропроводки, но стальные батареи центрального отопления и застекленные прилавки при этом не пострадали. Из точки вблизи потолка мерно падал снег, а спустя пару часов после полуночи, чуть ниже ее, материализовался ребенок, возрастом около 8 лет, закутанный в вязаную шаль так плотно, что видно было только его личико. Пола падающий снег не достигал. Элизабет Кейлар, подняв голову, уставилась на ребенка, да так и не отвела взгляда. После этого Вик старался держаться в ее присутствии как можно осторожнее. Утром через выбитые окна в кафе заползло солнце. Вик проснулся и обнаружил, что клиентка стоит на коленях посреди черных и белых плиток пола, глядя в ровную прозрачную лужицу воды. Выглядела она неплохо. «Взгляни!» — возбужденно воскликнула она. «Взгляни, там рыбы!» На радостном лице ее виднелись грязные разводы. «Две маленькие рыбы!» Когда Вик подоспел, солнце уже спряталось, и в воде он ничего не увидел, кроме собственного отражения. Отраженный Вик показался ему измотанным, потасканным и седовласым. Он отвел взгляд, прежде чем с отражением успело случиться что-нибудь похуже. «Это хорошо», — проговорил он. «Думаешь, ее можно пить?» «Если хочешь пить, выпей воды, которую я захватил. Тут все не то, чем кажется. Но ведь рыбы ее пьют». «Эти рыбы», — терпеливо объяснил Вик, — «были не настоящие. Я этой водой подмылась, в конце концов. Если часто трахаешься, надо соблюдать чистоту». Она пожала плечами. «Стоит одной рыбке повернуть, как другая следует за нею. Ты не знал, что во Вселенной любое стайное поведение управляется по существу идентичными простыми алгоритмами?» Вик уставился на нее, не зная, что на это ответить. Утро выдалось трудным. Он пытался ее заставить, но она отказалась от еды. Не успели они покинуть кафе, как ребенок возник снова, туго закутанный в шаль, и принялся вращаться в точке под потолком, словно куколка в коконе. Элизабет попятилась от ребенка, а когда Вик попытался взять ее за плечи, укусила ему руку. Он помнил за ней это поведение по предыдущей вылазке. Разумнее всего было бы сейчас бросить ее тут и пробираться обратно в Саудаде, но они уже слишком далеко зашли. И он приступил множество собственных неписанных правил. Не ставя перед собой личных целей, он тем самым отдавался бы на милость того, что загнало ее в зону. «Вик, был бы ты со мной поосторожнее, меня тут на самом деле нет». Вик встал и потер ладонями друг от друга. «А где ты?» — спросил он. «Не знаю». «А откуда ты?» Она не ответила, только уставилась на него с таким видом, словно ответ должен был быть ему ясен. И тогда он, пожав плечами, вышел наружу к холодному воздуху и теплому солнечному свету. Кафетерий располагался в одноэтажном белом здании, построенном, вероятно, для каких-то более трудоемких функций. Здание стояло на берегу заливчика под прикрытием кривобоких холмов и деревьев. Чайки, зеленые камыши, пятна солнечного света на пригорках между деревьями. Отраженный, обнажившийся при отливе землей свет был так ярок, что глазам больно было на него смотреть. На противоположном склоне заливчика деревья исчезали в лабиринте отражений, напоминавшем нагромождение многопалубных кораблей или устроившийся на отдых после долгого полета к партнерам по размножению рой насекомых. Еще дальше на 2-3 километра тянулись высохшие химические бассейны, затем длинные, плавные возвышенности, поросшие высокой травой. Вик чувствовал себя опустошенным. Ему казалось, что зона, случись ему допустить оплошность, вот-вот подсунет ему украденную и немилую часть самого себя. Спустя пару часов он вернулся в кафе, надеясь заставить ее поесть или уйти отсюда, принять любое решение, от которого в дальнейшем можно было бы отталкиваться. Внутри было холодно. Элизабет уже некоторое время старательно забивалась в щель между двумя шкафчиками. Оттуда она смотрела вверх на потолок. Со светом, падавшим на нее, происходило что-то странное. Он облекал ее тело, заворачиваясь вокруг лица, разъедая и сглаживая черты, делая их невыразительными. С остальным помещением все было в порядке. «Элизабет?» «Вик, не подходи!» Он поймал ее за руку и потянул на себя. Она вырвалась и забилась в угол, не сводя с него глаз. Весь остаток дня она блюла дистанцию между ними, быстро перемещаясь в другой угол при его попытке приблизиться. Лицо ее побелело, но движения оставались быстрыми и ловкими. Вик осторожничал. Он не думал, что она способна ему навредить, но не хотел, чтобы она сама себе навредила. Он надеялся, что рано или поздно она вымотается, хотя и не представлял, как поступить потом. Ничего известного ему о ней не помогало в поисках ответа на этот вопрос. Спустя пару часов она принялась стягивать одежду, так неловко, словно забыла, как ее носить, или вообще никогда не знала. «Я не хочу этого», — проговорила она. «Почему я должна этого хотеть?» «Элизабет», — произнес Вик, — «пожалуйста». Она рассмеялась и присела, чтобы обильно помочиться. «Нет», — протянула она. «Ты недостаточно много знаешь, чтобы чувствовать себя в безопасности, Вик». «Элизабет, у меня все равно твоя сперма». С приходом ночи ее кожа приобрела оттенок темной слоновой кости, будто все наросшие слои стали отмирать, а потом тускло засияло. От нее пахло отчаянием и неведомыми гормонами. Она лежала, исходя потом, в тепле, не достигавшем Вика, искоса поглядывала на него и лакала воду из лужи на черно-белых плитках пола. Сияние пугало его. «Он же тут всего лишь посредник». Он снова подумал, не уйти ли, но, выглянув наружу, увидел, что заливчик сложился внутрь себя, точно ускользнул в некое скрытое измерение, и на его месте теперь тянется дюнный пейзаж с редкими вкраплениями тумана, выступающими из песков валунами и торчащими кое-где костями флуоресцентно-белого оттенка. На горизонте посверкивало что-то вроде зорниц или ракетных выхлопов. Она позвала его. Голос, обычно чистое контральто, обрел гармоники, словно кто-то говорил с ней в унисон, но не так громко, чтобы этого кого-то можно было услышать. Она расположилась в центре заброшенного кафетерия, принимая в сумраке то одну отчаянную позу, то другую. «Вик», — произнесла она, — «люди сбиваются с пути, решив защитить себя. Затем паникуют и решают, что неплохо бы найти этот путь снова». Она метнулась мимо него в распахнутую дверь и помчалась к дрейфующим химическим туманам. Побежка ее уже теряла сходство с человеческой, а кожа флуоресцировала в сухих просверках зорниц. «Элизабет!» Всю ночь она бесцельно носилась взад-вперед по дюнам. Трудно было сказать, в какой миг она стала чем-то другим. Существо это могло так изгибаться в поясе, что, прижав ладони к земле, спокойно перемещалось бы на четырех конечностях. Голова у него была маленькой и обтекаемой формы, но на ней каким-то образом умещались огромные, веселые, мультяшные синие человеческие глаза. Она звала Вика по имени, пока он не прижал руки к ушам и не ретировался внутрь. Наутро он пошел по его следам, но вскоре сбился с них, там, где дюны сменялись пурпурной травой. За следующие месяцы и годы безнадежных поисков Вик Сиротонин проник в зону дальше, чем кому бы то ни было доселе удавалось. Он выбросил пистолет, он перешел на подножный корм, он привык к такой жизни. Каждый день он шел до упора, пока не находил себе места для ночлега, и постепенно привык слышать по ночам звуки радио, хаотично переключавшегося со станции на станцию, скрежет падающих балок, протестующее чваканье пластиковой утки. Он слышал, как расступаются и перемалывают друг друга ландшафты вокруг. Пустые помещения больше не казались ему вонючими. Он никого больше не встречал, если не считать одного случая, когда утром проснулся на пустынной площади от женского голоса, тянущего какую-то пронзительно жалобную песнь. Пролетели голуби, за ними новые. Воздух тут был холодный, стоячий, но полный старой обуви, потрескавшейся, сморщенной, с оторванными подметками, летавшей из стороны в сторону, точно на сильном ветру, или, вернее сказать, как если бы обувь, ни с того ни с сего став единым организмом, в определенных условиях выработала у себя стайное поведение. Вик тогда понял, что Эмиль Бонавентура говорил правду, но понял он также, что ни это место, ни какое-либо иное не достойно именоваться центром всего. Вик становился старше. Ветер и солнце высветлили и выдубили его кожу и волосы. Воспоминания об Эмиле и Эдит, а также о вечерах в баре «Белая кошка, черный кот» и друзьях Антуане Слив — тускнели, как поблекла в конце концов и память о самом Вике Сиротонине. Но своей клиентке он никогда не забывал и не прекращал ее искать до самой смерти. Сыщик Эшман поднимался по золотистому склону около недели, только затем, чтобы оказаться на краю 300-метрового обрыва. Пропасть обрывалась в месте, напоминавшем увеличенную масштабную копию лонгбара в кафе «Прибой». Он принял это за метафору. Он остановился на краю. Фалды костюма развивались позади на ветру, исторгая вспышки света музыки. Он потянулся за шляпой. Он жадно глядел, как в теплом свете бара мерцает Блэкхарт. Все вокруг трепетало в предвкушении перемены, но когда накатила волна, упал именно Эшман. Он увидел чертеж архитектора, слоеный пирог, моментальные снимки собак, огромные мужские часы-браслет, игральные карты, деревянного игрушечного пингвина на резиновых лапах, а потом своего старого приятеля и спарринг-партнера Эмиля Бонавентуру, спящего на болотистом берегу ввиду подступающей воды. Он видел, как реют на фоне заката синие птицы и копошатся бурундуки, словно в ответ нахлынула тошнотная слабость. И, придя в себя, он обнаружил, что валяется в нескольких метрах ниже по склону, не в состоянии пошевелить ногами. Чего-то в этом роде и стоило здесь ожидать. Когда в игру вступает тектоника плит, и один уровень реальности проскальзывает под другой. Была ночь. Он присмотрелся к своим ногам, вроде бы все в порядке. Но нельзя отрицать, что чувствует он себя как-то странно, особенно после такой прогулки. «С тобой что-то произошло», — заключил он вслух. «И ты ничего с этим не сделаешь, пока не поймешь, что именно». С этим он мог примириться. Он лежал долго, ночь сменилась днем, день сменился ночью, с равномерными промежутками прокатывались по земле под ним волны перемен, сверху и из-за края пропасти неизменно доносился близкий, веселый галдеж публики лонгбара, и это его успокаивало. Он чувствовал себя уверенно, однако умная реклама, проделавшая с ним этот путь, без лишних напоминаний его, выбешивала. «Отрасти себе член до колен», — предлагала она, — «и вызови гурангу, будь счастлив». Реклама блуждала вверх-вниз по склону, удаляясь и приближаясь, выцветая до призрачно-синего и оранжевого, словно горящая спиртовка, болотный огонек, заплутавший не хуже своей жертвы, символ обманчивой надежды. Наконец реклама оставила его в покое и уплыла прочь. «Не спошли мне знак», — произнес Эшман. «Найди его внутри». Он фыркнул. Внезапно его обуяла большая симпатия к рекламе, чем к самому себе. «Не спошли мне сердце неоновое». Тут он задумался о своем преступлении, о своей супруге, заточенной в пещере Минотавра в ожидании любых гостей, о двойнике Мэрилин Монро, танцующей на канате при каждом выходе из своей комнаты. Он задумался о влажном песке на задах у кафе «Прибой», ежедневно трамбуемом безжалостными силами импровизации, икона почитания и красного света лонгбара, силами, поставляющими городу новых жителей. А что, если и он сам тоже часть этого цикла? Впоследствии он с изумлением сказал себе: «Эшман, сдается мне, ты умираешь». Он чувствовал, как раздувается, увеличивается в размерах, но плохо ему в строгом смысле слова не было. На третий или, может, четвертый день он опустил взгляд и увидел, что нижняя часть его ног тает в потоках высокоэнергетических белых искорок. Искорок были тысячи, а боли он не ощущал. Несмотря на это, а также на полное безмолвие, в котором все происходило, он почувствовал себя частью развлекательного представления. Он с треском и шипением уносился во тьму, как фейерверк. Он размышлял, что случится, когда огонь достигнет его члена. Искры улетали вверх по склону, влекомые легким ветерком, и скрывались за краем обрыва, дождем осыпаясь в место, которое, как мог он только предполагать, было двойником кафе «Прибой» под вывеской «Живая музыка» весь вечер. Ногам его еще много предстояло потерять. Они изливали искры и светящийся дым. Зрелище это явно стоило уплаченных посетителями денег. Потом он увидел, как жена бежит к нему по склону, улыбается и машет, взбираясь в гору по бесплодной земле. Она звала его по имени. Она была в желтом шелковом платье, так хорошо ему запомнившимся, и боса. «Эшман, это ты?» — звала она. «Это ты?» «Эшман, ну ты никогда не меняешься. Вечно что-нибудь новое выкинешь». А что, если бы ничего нового на свете вообще не существовало? Лишь один и тот же вид, уловленный в старую, добрую карусель вечного обновления. Спускалась бы, спотыкаясь, вскоре его свежая версия по Корнишу, прочь от кафе «Прибой», распевая во всю глотку, исполненное предвкушение чего-нибудь удивительного. Или это уже произошло? А что, если мы все просто кот? «Уцци, поспеши!» — закричал он. «Скорее, милая! Или я тут весь угорю, пока ты доберешься!» Жить было очень приятно.